Броуди заговорил лишь, когда они вернулись к машине. «Не ожидал от тебя такого, худышка. Ты способна сидеть в стриптиз-баре и нагло врать с абсолютно честным видом. А что мне еще оставалось делать? Вряд ли бы я вызвала их на откровенность, если бы заявила что-нибудь вроде «Я видела, как убили Дину Блэк, однако мне никто не верит». Не знаю, впрочем, пошла ли моя хитрость нам на пользу. Разумеется. Все указывает на то, что Дина исчезла. И это полностью совпадает с тем, что ты видела у реки. У нее был роман с мужчиной, который не хотел, чтобы его видели с любовницей. Но это была не просто интрижка, а настоящее увлечение, страсть. Иначе он бы не стал покупать ей дорогие украшения. Это ведь то, что нравится вам больше всего, не так ли? Пожалуй. Ну вот. Выходит, какое-то время она значила для него достаточно много. Но потом он решил порвать эту связь, что очень не понравилось Дине. Она попыталась надавить на него, он ответил тем же, но ответ оказался слишком жестким. У нее были серьезные планы на этого парня, но она его не любила. «А ты думала, да?» «Неважно, что я думала», — ответила Рис. «Теперь я знаю это наверняка. Если женщина испытывает к мужчине настоящие чувства, она никогда не будет отзываться о нем так, как это делала Дина. Просто она во всем искала свою выгоду». «Это меняет твои планы?» — спросил Броуди после секундного размышления. «Нет. Какой бы стервой Дина ни была, она не заслуживала такой смерти. Мне кажется...» Внезапно она схватила его за руку. «Это Ло? Это его машина?» Обернувшись, он увидел черный пикап, который как раз поворачивал за угол. «Понятия не имею. Не успел разглядеть. По-моему, это был Ло. Интересно, заметил он нас?» — подумала Рис. «А если заметил, почему не помахал рукой? Что он делает в Джексоне?» «Ну, на это у него может быть масса причин. То, что он здесь, еще не значит, что он выслеживает нас. По правде говоря, ему пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы не упустить нас из виду». «Пожалуй. Ты уверена, что это был он?» «Нет, никакой уверенности. В любом случае, она ничего не могла с этим поделать. Ну, что теперь? Когда мы вернемся домой, я использую свои репортерские навыки, чтобы побольше разузнать о Дине. Ну, а пока стоит проверить местные ювелирные магазины. Может, нам удастся обнаружить, где было куплено украшение?» «Чудесная мысль. Мы ищем перламутровую луну на золотой цепочке, украшенной крохотными бриллиантами. Как думаешь, много в Джексоне ювелирных магазинов?» «Сейчас узнаем».